Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 июня. По народному месяцу слову Федора. Этот день был отмечен особой приметой. На Федору нельзя было подметать пол в доме. Считалось, будто таким образом выносится ссор из избы, что приводит к ссорам в семье. Считалось также, что домовой любит забираться под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с ссором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. На Федору особенно старались задобрить его люди, связанные с торговлей. Для хозяина батюшки ставили за печку горшочек каши и бросали ему несколько монет в надежде, что это принесет прибыль. В этот день старались ни с кем не ссориться и не обсуждать важных дел. Вспоминали колючую на язык Федору, и потому женщинам и девушкам в деревнях запрещалось останавливаться поболтать друг с другом, потому как считалось, что весть о худом житье в семье быстро разнесется по всей округе и принесет в дом еще больший разлад. Про этот день в народе говорили: «На Федору не выноси из избы ссору». Федора за углом так и норовит узнать о худом. Считалось, что люди, поссорившиеся в этот день, уже больше никогда не помирятся. Также в этот день не рекомендовалось начинать ссоры. Были уверены в том, что любая ссора может быстро перерасти в большой конфликт. Оттого кое-где 9 июня даже существовал обычай окатывать ссорящихся ведром колодезной воды, чтобы ссору прекратить в самом ее начале. Про спорящих в этот день говорили: «Сцепились языками Федоры, накличут на избы беды горы». На Федору отправляются в лес за полевым луком, чесноком и свечками, молодыми побегами сосен. И еще примечают: ежели ясный день и дождевые черви выползают из земли, ясная погода сменится дождем и грозой. Дым из трубы опускается вниз и стелится по земле к пасмурной и дождливой погоде, идет вверх к сухой погоде. В хороший летний день дятел сильно стучит клювом, и лес без ветра шумит, скоро будет дождь. Во время восхода солнца стоит духота к ненастью. Сильные росы – плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов. Ночная роса долго не высыхает – грозе. А еще говорили: не моли лето долгого, а моли теплого. Братья месяцы.